Андрей Дай. Цифровая колонизация 2. Глава 1. Синхронизация 10,4%. Что сразу бросилось в глаза, так это новые оболочки для носителей. Вообще в центре было непривычно многолюдно. Создавалось ощущение, что все эти толпы специально собрались со всех окрестных лесов только ради нашей встречи из дальнего похода. Но нет. На наш танк оглядывались, смотрели минуту-две и бежали дальше по своим делам. Будто бы в цитадель каждый день кто-то приезжает издалека. Впрочем, по мне и это внимание было лишним. Я, конечно, вполне осознавал, что транспорт пока имеется только у нас, но и становиться мишенью совершенно не хотелось. Вдруг придет кому-то наглому в голову, что мажорам из группы Лиса енот совсем не нужен. Соберет лихую ватагу и ну на пулемет кидаться. Я как бы и не против, но после очереди из крупняка чучело только механику на запчасти. Компании эту гору металлолома уже не сдать и, соответственно, денег не получить. Ну и к чему такая охота? А вот внешний вид некоторых операторов заинтересовал. То ли это были новые андроиды, так сказать, версии 2.0, то ли просто обновленные щитки. Но выглядели новые носители куда круче предыдущих. Более агрессивно, что ли? Еще и рожки какие-то на голове прикольные. «Капец, как черти с рогами», – прокомментировал наш штатный ворчун Саныч. «Да это по-любому какое-то устройство новое», – не удержал свое мнение при себе Лафер. «Так-то компания за каждый грамм лишний удавится. Не может такого быть, чтобы роги только для красоты». «Охрененная красота». «Согласен с предыдущим оратором», – вставил я. «И с предпоследним тоже согласен. Рожки наверняка имеют функциональное предназначение, но красоты это нифига не добавляет. Кто что слышал про это? Не может же такое быть, чтоб компания подсуетилась аккурат к нашему приезду?» «Кто-то говорил на форуме о том, что для десяток и выше готовится новый андроид», – припомнил Серега. «И о том, что в магазин будут добавлены новые носимые устройства». «Дослушать мы не успели». Пробегающий мимо оператор в новеньком носителе остановился, будто на стену налетел, и тут же гаркнул на испанском, тыкая в нас пальцем. «Эй, чуваки, ваша машина заражена радиацией!» «Чего он блажит? Мы и без того медленно ехали, а тут Саныч еще больше притормозил. Что-то про радиацию?» «Орет, будто от нашего енота радиации разит», — пояснил я. «Ну и чего разоряться-то?» — меланхолично заметил Лафер. «Если мы несколько дней везли с собой радиоактивную руду, ясен пень, что и машина нахватает». «Это когда мы успели?» – язвительно поинтересовался Саныч. «Так все изотопы Калифорнии радиоактивны», – как ребенку изобразил на пальцах наш ботаник. «А мы полный багажник камней с высоким содержанием везли. Не припоминаешь?» «Харе!» – махнул я рукой между снова начавшими собачиться парнями. «У тебя, Серег, что, счетчик в чучеле есть?» «Ну да», – пожал металлическими плечами напарник. «Стоит-то он копейки. У всех какой-то девайс есть, кроме базовой комплектации. Ну и я счетчик Гейгера взял. Вот видишь, пригодился». «Чего раньше не сказал?» – зло выдохнул пилот. «А какая разница, есть она, эта радиация, или ее нет? Уровня на то, чтобы вносить помехи в работу устройств, мы не превысили». «А в остальном, они пофиг ли? С робота не убудет?» «Балбес!» – воскликнул Саныч. «А если бы нас в центр не пустили? Хрен его знает, что там на воротах стоит. Может, и Гейгер есть. Прикинь, если бы нас развернули. Где бы мы от этой напасти избавлялись?» «Ой, да брось блажить!» – отмахнулся Сергей. «Заказали бы через знакомых деактивирующую пену, да и всего делов. Сейчас-то чего, заедем на автомойку, закажем специальные добавки и снова станем чистенькими. Ты пока на мойку ползем, пообщайся со знакомыми», — подвел я итог перепалки. «Что это за тема с новыми чучелами? Если только скин меняют, это еще ладно. А вот если полностью робота, то тут нужно думать». «Чего думать-то?» — не понял Лафер. «Огонек», — громким шепотом напомнил Саныч. «Забыл?» «Светящийся шарик, который вовнутрь андроида к Лису забрался». «А, блин, точно. Он же при смене носителя в старом останется». «И не проверить же никак», — вздохнул я. Может, он давным-давно в аккумуляторе в энергию превратился, а я тут голову ломаю». «Реально не проверишь», — подтвердил Саныч. «В местной лаборатории твой носитель на винтики с болтиками разберут, стоит им об огоньке рассказать. Тебе, Лис, он по-любому не достанется». «Так и я о том». «Сейчас», — отрапортовал Сергей. «Пишу уже знакомым. Сейчас все узнаем». Автомойка стала платной. Не гигантские деньги, конечно, сотня с машины и по десятке с чучела, но все же было неприятно. Привычка – великое дело, а к хорошему, то есть к бесплатному сервису, быстро привыкаешь. Саныч повел машину, я пошел пешком следом. Еще и Серегу приходилось под руку вести. Он совсем погряз в переписке и на внешние раздражители не реагировал. «Эй, пресс-служба Кремля!» – попытался реанимировать приятеля Саныч уже на той чистой стороне автомойки. «Доставай свой гейгер, мериться будем». «А, чего?» Лафер недоуменно покрутил головой, обнаружив новую для себя реальность. В волны эфира-то он бросался еще на улице, а тут, глядь, а мы уже у ворот склада стоим. Пулемет точно зачехлил, решил я все-таки уточнить у пилота. Если в стволе вода останется, греха потом не оберемся. И ствол заткнул, и механизм зачехлил, успокоил меня Саныч. А этот что, не вменяем? Не мешай человеку, видишь, он на разведке. Тебе самому-то не любопытно, что это за рожки такие на новых чучелах? Сейчас Серега вернется и раскроет нам глаза на суровую правду жизни. Все самое лучшее за бабло? Эту правду, что ли? Так я говорить еще толком не мог, а деньги уже считать умел, засмеялся Саныч. Нас с сестрой родители рано народили. Я еще всех прабабушек застал. Так они, чтоб не отгадывать, с подарками, деньгами отдаривались. «Олигарх, значит?» – кивнул я. «С детства. Прирожденный». «Да хрен там!» – тяжко вздохнул пилот. «Как во взрослую жизнь вышел, так и счастье кончилось. Приходится пахать день и ночь, чтоб в семье достаток был». «Слушай», – вспомнил я, – «давно хотел спросить. Я тут свой контракт посмотрел, так мне там 5 кусков долариев ежемесячно начисляют. Это же если в рубли перевести, бешеные деньги. Зачем на двух работах корячиться, если только с компанией можно отлично жить?» «А черт его знает», — развел руками Саныч. «Привык уже. Поначалу, как женился, вечно денег не хватало. У отца западло просить. Достанет потом своими нравоучениями. Вот и шачил, как буйвол. Стало больше лаве, появилось больше желаний. Квартиры побольше, дача, машина. Дочери, опять же, дорогое удовольствие. Это пацану 2 штанов и 3 рубахи, и нормально. А девочкам нужно много всякого разного». «Загонишься», — покачал я головой, — «и останутся твои принцессы сиротами. Себя нужно любить, давать себе отдыхать, заботиться о себе. Не в первую очередь, конечно, но и забывать про себя не стоит». «Да знаю я», — отмахнулся Саныч. «Я раз с резьбы сошел, бухал как тварь, недели 2 не просыхал. Так мне горько и обидно было. Работаешь сутками напролет, а толку — ноль. А потом понял вдруг, что и бухашка не помогает, только все хуже делает. Да еще все 3 девки мои в слезах, соплях». «Так я и не про такой отдых говорю», — хмыкнул я. «Я про реальный отдых. Море, пляж, холодное пиво, вороны и кукуруса и все такое. Чтоб единственной заботой было, есть ли на пляже туалет, а не это вот житейская безнадега». «Дорого на море ездить». «Базаров нет, дорого. Зато реально отдыхаешь от всего. От рутины знакомых до отвращения рож, назойливой родни. От всего, понимаешь? Вот ЗП с компанией получишь, собирай свою девчачью банду и дуйте к теплому морю. Хотя бы дней на 10, а то и на пару недель. Сам поймешь, как мозги перезагрузятся. На мир станет проще смотреть. По себе знаю». «Ну вот, получится у тебя лаве отсюда вывести, тогда и съезжу». «Смотри, ловлю на слове. С доктором договоришься, чтоб на сеансы не назначали какое-то время, да иду и в сторону юга». «Заметано», — засмеялся Саныч. «Эй, радио «Юность», огласи уже итоги переговоров на высшем уровне». «Что еще за юность?» – ожил Лафер. «Наверное, на средних волнах вещает. Только такие древние динозавры, как ты, его и слушают». «Типа того», — хмыкнул я. «Так чего там слышно? Что за новые скины для перса?» «Короче», — воскликнул Сергей, — «это апгрейд старого Чучи. Всем, кто десятку перепрыгнул, предлагают за полтинник денег провести улучшение носителя. Какие-то новые ультрамодные шарниры, система плавности сервоприводов, защищенные пуленепробиваемые кабель-каналы, ну и всякие другие новшества, типа титановых щитков вместо пластмассы, возможность установки локальной системы связи. Это вот те самые роги и есть. Типа обещают нормальную связь в группе на дальности до километра. Даже там, где централизованные системы связи нет, типа можно будет общаться. Ну и другого там всякого разного полно. Короче, надо брать». «Слышь, Саныч», — засмеялся я и хлопнул пилота по плечу. «Похоже, мы с тобой от ружек на титановом черепе отболтаться не сможем. Связь — это святое». «Пойдем, поклонимся в ноги механику», — развел руками Саныч. «Попросим его что-то сделать, чтоб это недоразумение на голове не торчало. Ладно, роги, с ними полбазы народа будет бегать. Но ведь ими и зацепиться за что-то можно. Непорядок». «За что, например?» — заржал Лафер. «Это где нужно лазать, чтоб за что-то зацепиться?» «А с нашим командиром не приходится тужить», — пропел Саныч, расслабившийся вблизи вполне реальной перспективы убрать ненавистные отростки с черепа носителя. «Хрен его знает, куда теперь нас товарищ Лис заведет. Ты вот, юноша, можешь гарантировать, что завтра мы не полезем дно озера исследовать?» «А чего его исследовать?» – удивился Сергей. «Дно оно дно и есть». «Кстати», – воздел я палец к небу. «Интересная мысль». «Да иди ты», – отшатнулся Саныч. «Я пошутил же». «Ладно, живите», — хихикнул я. «Я тоже шутить умею». «Фух», — шумно выдохнул Лафер. «Слава Аллаху! Что-то мне не в кайф в озеро лезть». «Так и чего?» — уточнил я. «Просто сдаешь чучело перед концом сеанса и на следующий день забираешь помолодевшим?» «Да, именно так. Только желающих сильно больше, чем есть возможностей у местных мастерских. Поэтому админы очередь организовали. По рейтингу социальной полезности. У кого от 10 баллов и выше, те вперед. Остальные по ранжиру. Вот у тебя, Лис, сколько?» «Почти 13», — развел я руками. «Капец», — вздрогнул Саныч. «У тебя все не как у людей. Мы поначалу, пока ничего не знали, кинулись все качать этот рейтинг. Какие-то бредовые задания у админов брали. Потом выяснили, что эта цифра ни на что не влияет, и забили на это. Так и то редко у кого десятка накачалась. Волли чуть ли не по 1/10 за квест давали. А у тебя-то без году недели откуда столько?» «А хрен его знает, товарищ майор», — дернул я плечом. «Откуда-то насобиралась, я уже и не помню». «Ну вот, значит, Лис первым переоденется», — констатировал очевидный Сергей. «А мы на него посмотрим и решим, надо оно нам или ну его нафиг». «Завидуйте молча, господа товарищи», — хмыкнул я. «Ладно, братва, а не пора ли нам немного разбогатеть?» «Давно пора», — обрадовался Сергей. «А то мне 1.5 часа до конца, а я все еще не знаю, сколько адских миллионов мы притащили». «Что, как всегда, Саныч, на стреме мы с тобой таскаем?» «Задолбало», — угрюмо выговорил пилот. «Пусть вон Лис у пулемета дежурит, а мы рыжье перенесем. А то я только смотреть, как вы впахиваете и мог». «Да не вопрос», — легко согласился я. «В пещере у озера было еще много самородков, природой нам приготовлено. Носить не переносить. Все и успеем натаскаться». «За работу, рабы, солнце еще высоко, а нам еще образцы в лабораторию сдавать и квест закрыть нужно успеть». «Не, не успеем», — вытягивая тяжеленный рюкзак из багажника, проворчал Саныч. «Да чего там, успеем», — возразил Лафер, впрягаясь с другой стороны. «Точно успеем», — заверил я. «Я спать не смогу спокойно, если что из трофеев в машине до завтра придется оставить. У нас даже замков на дверях нет». «Капец», — согласился Саныч. «Ну, потащили, что стоишь?» Роботы не устают и спины не срывают. Но все равно я ясно услышал, как хрустнули, скрипнули суставы андроидов, когда парни взялись за рюкзак и потащили к приемщику. А у меня стоило взяться за гашетку зачехленного и с заткнутым стволом пулемета, перед глазами возникло сообщение системы. Адаптация тяжелого автоматического оружия оператором 0,1%. И еще. Синхронизация 10,5%. Ну и кто после такого станет спорить, что система активно награждает за все новое? 526 килограмм породы при среднем содержании золота в 66% вытянули на 11 134,8 тройских унций, что в пересчете на монеты составило 2 227 000. Плюс на 480 тысяч получилось сдать образцов флоры и фауны. Итого из похода мы принесли 2 700 000. Для группы добытчиков это невероятно много. Для клана сущие пустяки. Я уже успел прикинуть. Только на самое необходимое оборудование нам было необходимо как минимум 6 миллионов. 7 еще лучше. Тогда мы могли больше не опасаться, что энергии на все хотелки нам не хватит. Ну и в расчете не учитывались траты на оборону. А ведь мало это оборудование купить и запустить. Нужно же еще как-то это все сохранить. Не позволить жадным и охочим до чужого все отобрать. Это означало, что сумма необходимых расходов наверняка увеличится раза в 1,5-2. Итого 14 миллионов, из которых в нашем распоряжении только 2 700. Ну ладно, 300 тысяч с хвостиком есть у меня, не жалко. Но даже если собрать все сбережения парней, нужной суммы не получалось. Нужно было сделать еще как минимум 4 ходки в пещеру. Правда, был еще Калифорний, но очень не хотелось сдавать его в виде сырья. Ну и какой-нибудь тарой, защищенной от радиации, неплохо было бы обзавестись. Это в этот раз повезло. Излучение не затронуло электронику носителя. А если бы затронуло? Что бы мы делали, как спасались бы в сотни километров от центра? Пришлось бы все бросить и воскресать в цитадели, а потом снова добывать ретранслятор, решать с радиационной защитой и топать пешком до енота. Так себе перспективка. Хорошо, что все обошлось. Оставался один вопрос. Как мы будем очищать от заражения пещеру?